Глава 14. Бритва. Спустя 5 дней после разговора со Светой мы с Шереметьевым отправляемся в Барселонское графство. Вылетаем из Пермского аэропорта на бизнес-джете Шереметьевых. После прилета размещаемся в усадьбе графов чуть ли не в самом центре. Климат здесь жаркий, девушки – знойные красавицы, архитектура города удивительно разнообразна. Готические кварталы перемешаны с современными стекляшками даунтауна. «Нужно купить новую Наваху», – замечает Антон, когда мы приезжаем в усадьбу и спускаемся на завтрак. «Кормят нас типичной русской яичницей глазуньей с сельдью. Хотя яичница и в Африке яичница. Раз тебе моя не понравилась». «Не понравилось, мягко сказано. Тот складной ножик, с которым граф приехал в Будовск, никуда не годится. Развесовка ужасная. Центр тяжести сдвинут к концу рукояти. Такой нож мог выбрать только полный неумеха. Впрочем, Антон до недавнего времени им и был. Сейчас-то он заматерел, и уже такое непотребство вряд ли бы купил». «Когда тебе удобно пройтись по магазинам?» – спрашивает граф. «До обеда как раз», – отвечаю. «А после я поеду смотреть аномалию. Сегодня же не планируется твой спарринг на ножах?» «Нет, завтра вечером прием у одного виконта. На нем будет Исабель. Он слегка краснеет. И Муниз. Это отличный повод решить наш с ним вопрос». «Как скажешь», — пожимаю плечами. «Свое дело я сделал, дальше все зависит от тебя. Надери задницу этому Мунису». Антон растерянно смотрит на меня. «Но ты же будешь моим секундантом, Даня?» — просит. «Мы договаривались именно так». «Ну да, помню. Спарринг-партнер и секундант — две мои договорные роли. А потом мне пришлось стать для графа целым наставником. Просто в царской России совсем не развита система ножевого боя. Да и зачем она в мире магии? Но так сошли звезды, что как раз у испанцев существует традиция дуэли на ножах, и бедному Антону пришлось выкручиваться». «Думаю, я свою часть договора выполнил с лихвой, пусть и в другом качестве». Усмехаюсь. «Или тебе секундант был нужнее, чем наставник?» «Да, ты прав». Смущается парень. «Ты сделал больше, чем я просил. Но все же мне было бы спокойнее, если бы ты присутствовал на дуэли. А то, что эта туса чисто дворян, тебя не смущает? Мне же надо пару найти. Или не надо?» «Да забей на пару», — отмахивается граф. «Это же не светский вечер по всем правилам, а молодежная туса, ты правильно выразился. Приходят с кем хотят или вообще одни, это нормально». «Ну ладно, уговорил, побуду твоим спутником», — смеюсь. «Надеюсь, твоя Исабель тебя не заревнует. Кстати, становлюсь серьезным. Ты мне обещал пропуск в аномалию». «Да, я уже связался с нужными людьми в ведомстве Испанского министерства обороны», — кивает граф. «К обеду будет пропуск». «Отлично. Обычных людей к аномалии не пускают, ибо опасно. А вот дворян за взятки, пожалуйста. Дорогое и рискованное удовольствие. Но я думаю, что игра стоит свеч. Мне же срочно служить в Сибири возле такой же бяки. Так лучше заранее увидеть, с чем буду иметь дело, и использовать оставшееся время для подготовки к службе». После завтрака сразу отправляемся на личном Бентли Шереметьевых в магазин ножей в центре. В дороге оглядываю белый кожаный салон лимузина и замечаю, похлопав по эмблеме машины на подлокотнике. «Непатриотично вы себя ведете за рубежом, граф». «А что делать?» — вздыхает с наигранной горечью Антон. «Не везти же в такую даль чайки. Да и с запчастями здесь проблемы. Англичане же наладили сбыт своих авто в Испанию, здесь у них дилеры. К тому же Бентли, в отличие от наших чаек, продается всем подряд, а не только по предъявлению личного герба, были бы только деньги. Это удобно. Можно слуг послать, а не самому тащиться в автосалон». «И поэтому вы покупаете заграничный ширпотреб?» — усмехаюсь. «Из-за удобства». «Ну, члены моей семьи обычно не задерживаются в Испании надолго», — оправдывается граф. «А пару раз для деловых встреч можно и на иномарке поездить. Ничего страшного, не переломаюсь». Он так всерьез принял мои реплики, просто умора. «Мне-то на самом деле все равно, пускай хоть на запорожца катаются. Хотя на запорожец я что-то гоню. В этом мире запорожский автозавод производит очень даже приличные модели. Не для дворян, но комфорт-класс для богатых мещан-простолюдинов вполне себе годный. Магазин, куда мы приезжаем, представляет собой небольшое помещение с навахами на стенах. Черный, как мавр, испанец среднего возраста встречает нас вежливой улыбкой. «Ваше сиятельство, чем могу быть полезен?» Звучит это на великолепном русском. «Нам нужна наваха», — говорит граф. «Хорошо сбалансированная, из качественной стали». «У меня все бритвы качественные», — гордо заявляет испанец. «Бритвы?» — переспрашиваю я. «Оу, видимо, я ввел вас в заблуждение», — улыбается он. «Наваха образована от слова «бритва». Вот я и перевел дословно на русский». «А, понятно», — усмехаюсь. «Покажите достойные графа бритвы. Сами понимаете, простенький ножичек ему не к лицу. А уже завтра графу придется махаться на званом вечере». «О, понимаю! Вы обратились по адресу. Родригес Педро продает лучшие навахи во всей Барселоне. Половину всех представленных здесь ножей изготовило семейство Педро, другую половину — семейство, за чью работу я могу ручаться лично. Пройдемте сюда». Испанец проходит к витрине и достает большой складной нож на бархатной подложке. Он легким движением раскладывает лезвие. «Рукоять собрана из кости птероида. Добротная сталь, способна годами держать заточку. Подержите в руках». Антон берет нож, отходит в сторону. Машет им, нанося порезы и уколы невидимому противнику. На лице графа расцветает улыбка. Не нужно читать его мысли, чтобы понять. Шереметьеву понравился ножичек. «Потрясающе!» Делится он с восторгом. «Лезвие будто продолжает мою руку. Даня, хочешь попробовать?» Испанца удивляет подобное предложение. Он переводит взгляд на мою руку и, не увидев перстня с гербом, удивляется еще больше. Мастер бритв явно видит впервые такое доверие графа по отношению к простолюдину. «Зачем?» — пожимая плечами. «Если тебе нравится, то и отлично. Думаю, ты уже научился определять подходящие ножи». «Да он идеален! Я беру, уважаемый!» «С вас 50 тысяч песо или 40 тысяч рублей, ваше сиятельство!» С достоинством кланяется испанец. «40 кусков? Это же цена полноприводного патриота!» Педро очень дорого ценит свою работу. Впрочем, заслуженно. Даже коснувшись ножа, вижу, что он хорош. Сталь добротная, а если рукоять правда изготовлена из костей зверя, то такая примочка добавляет как минимум половину стоимости, хоть и не несет большого практического смысла. Но мы сами попросили нож поцивильнее, так что грех жаловаться. Шереметьев придерживается того же мнения. Он без вопросов достает из кармана банковскую карточку. Родригес берет кредитку и протягивает ее незаметно выскользнувшей откуда-то смуглой девушке. Симпатичная помощница уносится к прилавку и пробивает нужную сумму. Родригес же занимается оформлением товара. Протирает лезвие специальной тряпочкой, достает деревянный футляр и бережно кладет туда бритву. Делает это испанец со странным изяществом. Антон завороженно следит за этими приготовлениями. Я же прохожусь вдоль стены с бритвами попроще. «Молодой сеньор, вы тоже желаете приобрести наваху?» Замечает испанец после того, как передает футляр счастливому Антону. «Да, только не такую роскошную, как у графа». Отвечаю, и Родригес, понимающе усмехается. «Мне кажется, вы разбираетесь в бритвах», замечает он, подойдя ближе. «В ножах, да. Ну и в бритвах тоже, если это ножи, разумеется». «Что насчет этого?» Кивает испанец на наваху перед моими глазами. «Будем считать, что разрешение лапать получено». Снимаю нож с держателя, раскладываю его и качаю руку, взвешивая. «Хм. Развеска так себе. У инертного ножа база баланса должна быть максимально длинная». «Что?» — переспрашивает Родригес. Он берет у меня наваху, и глаза у него удивленно округляются. «Как это безобразие оказалось на витрине моего магазина?» Двумя пальцами он переламывает лезвие навахи. «И я бы не сказал, что нож настолько уж плох. Нормальный нож, не идеальный, но обычный. Но, видимо, у испанца с ним теперь личные счеты. Прошу простить! Наверняка это мой племянник Марко перепутал товары. В благодарность за то, что вы вовремя обнаружили изъян и спасли мою репутацию, я разрешаю вам забрать любой нож именно на этой витрине, любой, до которого дотянетесь. Это мой подарок». Он обрывается на полуслове, потому что видит, куда устремлен мой взгляд. А я смотрю на нож не хуже, чем у Антона. Черная рукоятка, явно вырезанная из рога редкого зверя. Переливающаяся первоклассная сталь, возможно, с применением аномального металла. И это чудо, стоящее как внедорожник, затерялось среди простецких, пускай и добротных, бритв. Мы переглядываемся с Родригесом. Выражение его лица — ужас. Мое, наоборот, предвкушающее. А потом мы оба сужаем глаза, будто ковбои на Диком Западе. Как там он сказал, любой, до которого дотянетесь, рискнем? Безусловно. Я срываюсь с места к правому краю стены. Родригес бросается навстречу с криком. «Марко! Твоя глупая задница за это ответит!» Недолго думая, испанец пытается зарядить мне двойку. Двумя встречными блоками отбиваю замахи. Третьим ударом заряжаю досточтимому сеньору под дых. Он с охом сгибается, но не теряется и пытается боднуть меня головой в живот. Я тут же врезаю ему по голове локтем сверху вниз. Бах! Родригес валится на колени, хватаясь за голову. Со стороны прилавка раздается звонкий женский крик и реплика непонимающего Антона. «А мастер силен! Другой бы на его месте уже лежал бы в отрубе. Значит, баловался звериными деликатесами. Впрочем, у них аномалия рядом. Грех не использовать». Обогнув испанца, я почти достигаю цели, но тут из подсобки рядом с витриной выскакивает смуглый парень. «Тио!» — дядя. Кричит он ошеломленно. «Марко, глупая задница!» Хрипит сквозь боль Родригес и еще что-то орет по-испански, но, судя по прозвучавшему слову «наваха», он велит не подпускать меня к ножам. Племяш Марко хлопает глазами, а потом резко хватает с витрины здоровенную нетипичную наваху размером с мою руку по локоть. Одним движением испанец раскладывает нож. «Но, имбецил!» «Нет, дебил!» Орет Родригес, но поздно. Парень уже кидается с резаком на меня. «Ого! Похоже, племяш не так понял дядю. Возможно, он принял меня за грабителя. Ну да ладно, сейчас мы объясним его ошибку. Я кидаюсь навстречу испанцу. Тут же делаю подшаг назад, пропуская перед собой взмах лезвия. Нельзя стоять, когда на тебя нападают с ножом. Статичность и смерть для ножевого боя — это слова-синонимы. Резко делаю разножку и, дернув вверх правую ногу, вминаю голень в щеку Марка. Племяш с криком отлетает на 2 метра обратно в подсобку. А я уже не спеша снимаю дорогущую наваху с держателя на стене. «Даня, что происходит?» — кричит взволнованный Антон, а за его спиной дрожит испуганная смуглянка-сеньорита. «Как договаривались?» Подмигиваю я так и не вырубившемуся Родригесу. Он уже даже встал, шатаясь, сейчас вытирает платком кровь с разбитой брови. «Любой, до которого дотянусь». «Как вы, русские, говорите, слово не воробей», — вздыхает испанец. «Юный сеньор, ты по праву заслужил этот нож. Воле твоей можно позавидовать». Потирает он шишку на лбу. Тут из подсобки раздается стон Марка, и Родригес велит испанке вызвать своему непутевому племяннику врача. «Я же любуюсь своим приобретением. Эта наваха даже покруче выглядит, чем у Антона. Все из-за лезвия, оно переливается, будто серебро, при том, что сталь явно прочная». «Сеньор Родригес, а за сколько вы хотели продать эту бритву?» 100 000 рублей!» — вздыхает испанец. «Ого!» «В 2 раза дороже, чем графская бритва. Чувствую, Марко сильно попадет сегодня». «Дело в лезвии», — объясняет Родригес. «Оно выполнено из сплава аномального металла со сталью. Поэтому может проводить магическую энергию. Это наваха — артефакт». Я снова обращаю взгляд на клинок. «Артефакт, говоришь?» «Ради пробы пытаюсь напитать единой энергией, что мне сейчас доступно». Формирую пси-клинок поверх широкого лезвия. Оно тут же становится лиловым. Хм, необычно. И что теперь? Мне на помощь приходит Родригес. Он берет обломок ножа, что сам сломал, и поднимает передо мной, мол, давай. Я скрещиваю лиловую наваху с обломком, и сломанный клинок режется, как масло. Ого! Это восклицаю не я, а сам Родригес. Такого точно не ожидал. Мягко говоря, я тоже. Думал, что телепаты — это чисто работа по разуму, а тут такой номер. Это что же выходит? Благодаря аномальному металлу я могу преобразовывать пси-энергию в физическую. «Что это за металл?» — спрашивает Антон у Родригеса. «Никогда о таком не слышал». Я навостряю уши, но испанец лишь качает головой. Честно говоря, до сегодняшнего дня я думал, что вибрилиум... Это не вибрилиум, горячо заявляет Шереметьев. Да, теперь вижу. Полное огорчение вздох. Его можно понять. Мастер только что лишился уникального ножа. Тогда у меня нет ответа на ваш вопрос. Впервые на этом клинке использует свою силу телепат. Антон внимательно смотрит на меня. Даня, так ты, значит, телепат? Опа, спалился. На аномалию еду после обеда уже без Шереметьева. Незаконную экскурсию устраивают солдаты Центра охраны рубежа. В Испании просто аномалии называют рубежами, отсюда и название. Нас, таких самодеятельных туристов, около 10. Разных возрастов и национальностей. Тут и один испанец, и 4 немца, и престарелая русская пара с сыном, даже одна очаровательного вида британская леди. Возраст около 30, дорогое дорожное платье, без кольца на пальце. Немного полновато, зато к телосложению прилагались шикарные груди, что грозят вот-вот разорвать платье. Как я понял, экскурсия к аномалии – очень дорогое удовольствие, но Антон даже не обмолвился об этом, полностью оплатив мой допуск. Нас привозят в лагерь центра, а затем наша группа поднимается на смотровую башню. Прямоугольная бетонная площадка с перилами. Отсюда дозорные обычно наблюдают за аномалией. «Прошу, мисс», — элегантно пропуская англичаночку к перилам. Она благодарно улыбается и проходит к краю, окутав меня ароматом дорогих духов. Все туристы удивленно замирают. «Да, посмотреть есть на что». В небе между облаками зияет огромный красный круг. Его центр темно-багровый, а розовые края словно немного дымятся. «Это рубеж», — по-немецки произносит наш гид, офицер центра. Видимо, он так решил, потому что большинство из нас немцы. Хорошо, что я чуть-чуть шпрехаю. Звери вылетают из него примерно раз в неделю. Сегодня не тот день. Британка хлопает непонимающе глазами, и я, наклонившись к ней, объясняю на английском. «Вам не стоит волноваться. Сегодня звери не прилетят». Она второй раз отвечает мне вежливой улыбкой, а потом удивленно, нет, даже с испугом вскидывает пухленькую ручку к небу. «А что же тогда это, мистер?» Я оборачиваюсь. Из красной бездны вылетели 5 зеленых зверей с кожистыми крыльями. Морды вытянутые, клыкастые, а силуэтами звери похожи на дельтаплан. Прямо настоящие птеродактили. Тут же по всему лагерю воют сирены. А наш гид кричит в рацию что-то на испанском. «Что он говорит?» — спрашиваю англичанки. «Может, она понимает, все-таки спаниш международный?» Глаза девушки округляются. «Тревога! Оранжевый уровень! Тревога!» «Оранжевый уровень? Мать вашу, это серьезно!»